Приманка. Автор Александр Герасев. Если бы Мук был более опытным сталкером, то ни за что бы не попался на эту уловку излома. Но он совсем недавно в зоне, новичок. Был бы жив старший напарник Мука, Щукарь, молодой сталкер не влип бы вот так, по самые гланды. Щукарь был опытным сталкером, но бандитская пуля не выбирает, кого убить, новичка или старика. Это Щукарь прозвал Сёмку Муком за его маленький рост, щуплую мальчишескую фигуру и детское лицо без малейших признаков растительности. Но самым нелепым и смешным было то, что из-за маленького размера ноги Сёмке было невозможно подобрать берцы или кирзачи по размеру. Ему приходилось носить обувь на несколько размеров больше, из-за чего носы сапог смешно загибались кверху. «Ну и боты у тебя, как у маленького Мука-скорохода в мультике», – смеялся Щукарь. Вот так прозвище и прилипло к Семёну. Мука всегда удивляла, почему такой бывалый опытный сталкер, как Щукарь, выбрал в напарники его, такого слабого с виду парня. Сёмке было 25 лет, но выглядел он на 16. На вопрос об этом Щукарь отвечал: «Не знаю, Мук, что-то в тебе есть. Стержень какой-то, что ли. Я это чувствую. У тебя в глазах видно, что не предашь, если что, не кинешь». Мук не бросил старшего. До конца отстреливался рядом с уже неподвижным телом Щукаря и все-таки застрелил неизвестного бандита-одиночку, видимо, позарившегося на их оружие и снарягу. Так Мук остался в зоне один. Один на один с неизвестностью, в какой-то мрачной, давно заброшенной неизвестной деревеньке. Они с Щукарем шли к легенде зоны, к почти мифическому клондайку артефактов под названием «Поле чудес». По слухам, там столько драгоценных порождений аномалий, что хоть сгребай их лопаты и засыпай в мешки. Старый сталкер утверждал, что от этой деревеньки до «Поле чудес» рукой подать. Не повезло Щукарю. А Муку не повезло еще больше. Но почему же он сразу не пристрелил этого мужика в плаще и серой кепке? Почему сразу не заподозрил неладное? Разве мог подумать молодой парень, что обычный с виду человек окажется мутантом, страшной тварью зоны, изломом? Он вышел из-за угла дома с поднятой вверх рукой. Другая рука была скрыта под широким серым плащом. «Не стреляй, сталкер, я свой! Ранили меня в руку! Помоги, сталкер!» А когда неподозревающий плохого Мук подошел к высокому человеку с изможденным лицом какого-то землистого оттенка, тот неожиданно, просто молниеносно выстрелил из-под плаща правой рукой, оказавшейся неестественно длинной и заканчивающейся здоровой ладонью с четырьмя пальцами. Этой мощной конечностью излом первым же ударом отправил парня в глубокий нокаут. Очнулся Мук в старой, сырой, пропахшей плесенью избе. Ноги и руки ныли. Оказалось, что его конечности грубо и неумело стянуты алюминиевой проволокой. Сталкер лежал на деревянном полу возле кирпичной печки. В паре метров от него, на деревянной лавке, сидел его недавний знакомый в сером плаще и кепке. Его длинная мощная лапа свисала до самого пола. «Излом!» – прохрипел Мук, с ужасом осознав свое положение. «Очнулся, милок!» – обрадованно осклабился Излом. Его улыбка больше была похожа на звериный оскал. Наверное, так матерый волк смотрит на ягненка. Мук из-под лобья следил за мутантом. «Что зыркаешь, милок? Небось думаешь, зачем я тебя сюда притащил?» Сталкер действительно думал. Он вспоминал все слышанные рассказы об этом ужасном создании зоны. С виду человек. Говорит и одевается как человек, но на самом деле сильный и коварный мутант. С трудом разлепив пересохшие губы, сталкер смог выговорить: «Ну и зачем же я тебя? Сожрать хочу!» Излом дико захохотал, заухал, так что у Мука мороз пробежал по коже. «Да не ссы, милок, не буду я тебя жрать», — продолжал Излом. «Уж больно ты махонький, хилый, Больной поди, отравлюсь еще. Мутант снова заухал. Вот чертов юморист, думал про себя пленник. Оказывается, у этих тварей даже чувство юмора имеется. Такое своеобразное, мутантское. Сталкер попробовал пошевелить руками или ногами, но все было бесполезно. Проклятый мутант постарался. Заметив усилия своего пленника, Излом вдруг гаркнул. «Не пытайся, не вырвешься! Теперь я твой хозяин. Будешь делать, что я скажу, будешь жить. Может быть. Понял?» Мутант так страшно смотрел в глаза, что Мук подумал. «Вот так, должно быть, смерть смотрит на человека». Не в силах вымолвить ни слова, сталкер кивнул головой. Голос Излома сменился на более мягкий. «Ну вот, милок, значит, все понял. Вижу, поладим мы с тобой». «Поладим, тварь проклятая. Мне бы освободиться, я бы тебя голыми руками, зубами, да чем угодно». Так думая про себя, Мук снова утвердительно кивнул головой. «Значит так», — говорил Излом. «Ты мне нужен, как приманка. Тут неподалеку поле артефактов нашли, туда частенько люди ходят. Обратно, правда, немногие возвращаются, аномалий там дюже много. Некоторые через эту деревню идут. Так вот, чем им в этих аномалиях дохнуть, пусть лучше мне на пользу пойдут. Ты будешь, когда я тебе прикажу кричать, звать на помощь, ну а я их тут уж встречу». Мутант снова страшно заулыбался. От такой перспективы кровь заледенела в жилах плененного сталкера. «Чертов монстр! Хочешь, чтобы он заманивал к нему людей, таких же, как он сам, сталкеров? А что проклятые твари зоны делают с людьми, давно всем известно». Будто бы поняв настроение человека, Излом сказал: «А если ты откажешься, я тебя убью». И добавил: «Убивать буду долго и мучительно». Поднявшись с лавки, мутант подошел к печи и, подняв с пола ржавую кочергу, потряс ей перед лицом Мука. «Вот этим я и буду тебя убивать». После этих слов мутант, усевшись обратно, затих. Он сидел, будто бы прислушиваясь к своим ощущениям. Это длилось по меркам Мука, не имевшего возможности взглянуть на часы, очень долго. За это время о чем он только не передумал. Какие только возможности освобождения, даже самые фантастические, не пересмотрел в своем утомленном мозгу. Но сковавшие его путы невозможно было не то что снять, но даже хоть чуть-чуть ослабить. Еще несколько часов в таком положении, и конечности придется ампутировать. «Эй, Излом!» – позвал Мук. Но тот сидел, не шелохнувшись. «Излом!» – повторил сталкер. «Что тебе?» – отозвался мутант. «В таком положении я скоро сдохну. Ты бы мне хоть путу ослабил немного, что ли?» «Обойдешься». «Излом, ну будь человеком. Я же правда так окочурюсь». В душе Мук усмехнулся сказанному. «Излом, будь человеком. Тавтология какая-то. Или правильно будет туфтология». Услышав это, мутант из-под лоби взглянул на сталкера своими бесцветными жестокими глазами. «Я не человек», — сказал он. «Но ведь ты похож на человека. Одеваешься как человек, говоришь, думаешь». «Да, одеваюсь как вы и говорю. Но думаю и живу не по-вашему, а по-своему. Но людей я люблю. Тоже по-своему. В качестве обеда». И монстр так недобро посмотрел на человека, что охота разговаривать быстро пропала. Но конечности онемели так, что руки уже начинали синеть. Нужно было что-то делать. «Излом, ну пожалуйста, ослабь проволоку, я ведь так точно подохну». «Ну и что? Мне все равно, я тебе просто сдохнуть не дам. Сожру тебя, а себе другого найду, не такого болтливого». «Но Излом, ведь ты же был когда-то человеком, или как? Хоть что-то в тебе человеческое осталось?» Злобно ощерившись, мутант встал с лавки и, подойдя к пленнику, больно ткнул его в плечо кочергой. «Заткнись, сталкер! Я не человек и никогда им не был и не буду! Мои предки, может, были людьми, но эксперименты ваших ученых и вояк, видишь, как нас изломали? Нет в нас ничего человеческого! Мы всегда будем вас убивать и жрать, пока все не кончитесь. Такие уж мы изломы!» и он еще раз жестко ткнул сталкера кочергой перед тем, как вернуться на свое место. Примерно через полчаса молчания, Излом вдруг встрепенулся и, поднявшись, осторожно выглянул в окошко. «Человек идет! Сталкер, одиночка! Давай, делай свое дело, зови его!» Терпеть мучения было невыносимо. Но позвать человека, чтобы отдать его в лапы чудовища? Может быть, еще вчера он рядом с неизвестным сталкером сидел за одним столом, ел из одной тарелки и пил из одной кружки. Ни за что. Мук молчал. Подойдя к пленнику, Излом ткнул его кочергой в грудь. «Зови! Да пожалуй, давай!» Но сталкер молчал. «Зови!» Излом дважды ударил человека. Мук зашипел от боли, но сдержался. «Зови!» Заостренным концом кочерги мутант так ткнул в предплечье сталкера, что сквозь одежду проступила кровь. И тогда Мук закричал. Громко, как только мог. «Сталкер, беги, здесь ловушка! Беги, брат!» Удар по зубам наполнил рот кровью. Следующий удар по голове рассек кожу и отправил Мука в небытие. Очнувшись, Мук сухим языком ощупал зубы. Трех не хватало. Голова болела невыносимо. Рук и ног пленник уже не чувствовал. Излом сидел рядом на корточках и злобно смотрел на сталкера. «Очнулся?» Мук молчал. Сил не было даже на то, чтобы просто кивнуть. Страшно хотелось пить. «Сбежал, сталкер», — сказал Излом. «В следующий раз я тебя точно убью». А Мук подумал. «Скорей бы уж, чем так мучиться. Все равно от этой твари не сбежать». В подтверждение своих угроз, Излом отнятому сталкера ножом одним ударом отрубил ему указательный палец левой руки. Странно, но боли почти не было. Да и крови вытекло не слишком много. По-видимому, кровь почти не поступает в перетянутые конечности. «Не будешь слушаться, отрежу ухо и выколю глаз». Мука не сомневался, что проклятый монстр так и сделает. «Пить дай!» Из горла Мука вышел едва понятный хрип. «Там, но позже, когда другого позовешь». Мук не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оказался в кошмарном плену. Он не чувствовал уже ничего, кроме невыносимой изнуряющей жажды. Так не могло долго продолжаться. Сталкер чувствовал, что жить ему осталось совсем недолго. Он впал в оцепенение, из которого его через неопределенный промежуток времени вывел голос мутанта. «Идет! Один! Зови!» Но сталкер молчал. Удар кочергой. Еще удар. И еще. И еще. Кровь заливала глаза, а удары сыпались один за другим. Собрав последние силы, Мук закричал. «Ловушка! Излом, сука!» Мощный удар снова лишил его чувств. В этот раз его привела в себя льющаяся сверху на голову вода. Влага смывала кровь, но не смывала боль в избитой голове и теле. Муку удалось иссохшим ртом поймать пару глотков, но поток тут же прекратился. Над ним навис Излом. Жуткое чудовище зоны. «Совсем жить не хочешь?» Мук лишь тупо посмотрел в пустые зрачки мутанта. «Ну, вот тебе обещанное». Вспышка боли. И отрезанное ухо падает на пол перед связанным сталкером. Из глаз Мука брызнули слезы боли и отчаяния. «Глаза пока оставлю, но только пока». А Мук чувствовал, что костлявая рука смерти уже зависла над ним. Блуждающим взглядом сталкер обводил пространство перед собой. Пока он был в отключке, Излом перетащил его в другую избушку, почти такую же, как и первую. Сменил место засады. Мук мысленно прощался с этим миром, жалея о том, что не видит ни неба, ни солнца, а только серую стену избы. А что это за странная ярко-красная точка, мелькнув, тут же исчезла, показалось. Но точка вдруг появилась снова, и сталкер понял, что это. А проклятущий мутант, как изваяние, застыл на табуретке. Закрыл глаза, а ноздри расширены. Будто нюхает воздух, ищет добычу. А красная точка то появляется, то вновь исчезает. «Излом!» – позвал пленник. Монстр открыл глаза. «Я тебя ненавижу! Урод ты и мразь! Не стану я никого звать и не надейся! Пошел ты нахрен!» Излом в бешенстве вскочил с табуретки и метнулся к сталкеру. «Убью!» Кочерга в руке мутанта грозила проткнуть его насквозь. Лишь на долю секунды фигура излома возникла в проеме, и тут же раздался выстрел. С маленькой аккуратной дыркой в голове монстр замертво рухнул рядом с измученным пленником. Несколько минут спустя в дом вошел сталкер со снайперской винтовкой в руках. Обвел помещение огоньком лазерного прицела, после чего бросился к беспомощному муку. «Я полдня на чердаке в доме напротив просидел», — говорит спаситель, распутывая стягивающую руки и ноги мука проволоку. «Услышал, как ты кричишь, что тут ловушка. Сделал вид, что убежал, а сам на чердак. Раньше не мог стрелять, тебя боялся зацепить. Да и урод этот от окна подальше держался». Мук, почти не понимая слов сталкера, мог только улыбаться, глядя в его простое человеческое лицо. «Да и не был я уверен, что тут только один излом. А то бы пораньше попробовал этого завалить», — говорил спаситель. Он хлопотал над спасенным, колол ему что-то из аптечки, поил водой из фляги. А Мук, молча улыбаясь, полными слез радости глазами следил за ним. «Ну ты как?» — блеснув улыбкой, спросил сталкер, закончив оказание первой помощи. «Спасибо», — смог пробормотать Мук. «Буду жить». Спаситель усмехнулся. «Будешь». «Кто ты?» – просипел Мук. «Пит меня зовут», – ответил сталкер. «Спасибо, Пит», –